как бы второй революции в России. Значит, не так страшна и дремуча психология мужика, если он сам и его соседи, раскинув мозгами, выбрали путь, который ведет к лучшей доле. И, может, насилие, гнет государство и жестокое устрашение уже ненужное и лишнее? Шея Алексея Максимовича пошла пятнами. На лбу выступили бисеринки пота, которые он, как и слезинки, до этого растер кулаком с зажатой в нем папиросой. «Когда-то я уже писал и теперь повторю. Я не могу считать мучителями народа тех, кто взял на себя каторжную, геркулесову работу очистки Авгиевых конюшен русской жизни». Они, если уж на то пошло, скорее сами жертвы. Да-с, судьба одного Кирова у всех нас перед глазами. А раньше был Ленин, Урицкий, Володарский, в которых стреляли. Венчик вокруг розовой пролысинки Ролана раззолотился, когда он повернулся к солнцу. Ужасно, чудовищно. И к товарищу Сталину, он сам мне об этом говорил, подбирались. И что самое ужасное, как когда-то в истории наших великих и тоже кровавых французских революций женщина, у которой под платьем стилет. Непередаваемо. Но дети, 12-летние подростки... «Вот с чем я хочу вас познакомить, с нашей молодежью», — подхватил Горький, и голос его от волнения задрожал. «Они будущее не только Союза Советов, но надежда всего мира. Сегодня же я передам Ягоде, чтобы он распорядился о нашей с вами поездке в колонию для несовершеннолетних. Какие там растут дарования под умным взглядом педагогов-чекистов? Впрочем, вся наша страна — воспитательный дом талантов. Вот увидите на днях. Приедет как раз товарищ Сталин, члены Политбюро. Впрочем, это сюрприз». Дни в горках стояли чудесные, самая макушка русского лета. Ролан чувствовал, как благотворно действует на него и погода, и отдых. Одно лишь грозило омрачить впечатление — обильные ежедневные застолья. Чем не уставлялись только столы, и икрою черной и красной, и севрюгами, копчениями и соленьями, а вина так и лились рекой. И в первые же дни Сталин или Ворошилов с Молотовым и Кагановичем, а то Ягода, вежливо так, но настойчиво предлагали тост. Компании шумные, веселые. Сам хозяин, ничего не поделаешь, когда такие гости, выпивает рюмку за рюмкой. И Сталин тоже выпивает, шутит, втягивает в веселье всех присутствующих. Но Горькому пришлось с первого дня всем гостям объяснить, что его французский друг на строгой диете. Раздалось было по-русски. «Нет, у нас так не принято. Это неуважение». Однако одного взгляда оказалось достаточно на пергаментное лицо гостя, чтобы раз и на целый месяц вперед уяснить «слаб», что значит «их буржуазная порода». Порода, она, конечно, чужая, не нашинская, но уважить гостя — это в первую очередь. Ролан обратился к Ягоде с просьбой, где-то в их ведомстве находится несправедливо осужденный писатель Виктор Серж. Нельзя ли разобраться в его судьбе? На другой день Ягода с огромным букетом белых и красных лилий. Откуда? Из его, оказывается, сада. Он тут по соседству. Так вот, с Сержем все уладилось, его отпустят. Вернуть его рукописи? Простите, это не по их ведомству. Цензуры они, увы, не ведают. А впрочем, каждый гость — сама воспитанность. Не прав Горький, прав Сталин. То, чем иногда приходится заниматься руководителем страны, для них самих мучительно. Лучше бы иметь всегда чистые руки. Но интересы народа, интересы государства. Если об этом забыть, сам народ не простит. А советский народ, право, какой же он одаренный, талантливый. Однажды после чая в гостиную вдруг вихрем человек 30 музыкантов.